«Откуда вы знаете мое имя?» – слегка удивленно спросила она, ведь до этого она никогда меня не встречала с такой внешностью. «Это сейчас не важно. Ты ведь была личной служанкой у принцессы суккубов Альбеды Юкихимы, верно? Тебе было радостно или хорошо предавать свою госпожу, даже если вы были очень близки друг к другу? Скажи мне, стоило оно того?» – спросил я с уже более серьезным лицом. «Откуда? Вы использовали на мне магию разума? Вы прочитали мои мысли?» – спрашивала Зест, пытаясь сохранить спокойствие в своем голосе и на лице. «Для начала ответь на мои вопросы, и может быть я тоже отвечу на твои», – сказал с хитрой улыбкой. «Все равно Зест сейчас находится на 83 уровне, за столь короткий срок времени, что я ее помню. А сами эти монстры рядом с ней именовались как штрайны и находились в пределах 120-130 уровня. Так что проблем с ними у меня не возникнет. Но хочу кое-чего добиться через этот разговор». И судя по выражению лица Зест, которая заметно не менялась, но я мог уловить по ее ауре, что сейчас она нервничает и чем-то опечалена, а также другие противоречивые эмоции. Их такая каша в ауре, что сложно определить, какие из них преобладают, а какие дополняют другие. Возможно, ей и вправду с трудом далось это решение, и мой вопрос как-то пробудил подобные чувства. «Это вас не должно касаться. Моя цель — служить моему нынешнему хозяину Зайвану Набериусу. Большего мне и надо. Альбеда Юкихимы было всего лишь моей миссией по внедрению и сбору нужных материалов, а затем предать ее в конце всего этого. И я, как верная слуга, выполнила поставленную мне задачу», — ответила Зест с равнодушным тоном. «Может, ты ответишь прямо? Я не сожалею и не стыжусь своего выбора. Это мой вам ответ», — сказала Зест, смотря на меня решительным взглядом. «Ты точно уверена?» — спросил я ее, пристально следя за ее выражением лица и аурой, которую она едва могла скрыть от меня, по каким-то неведомым мне причинам. Возможно, она даже забыла их скрыть из-за этих эмоций. «Да», — ответила Зест с заметной задержкой, но ее голос не дрогнул и был полон решимости. А вот ее аура показывала еще большую кашу с эмоциями и чувствами, что даже и непонятно, что ей движет. Иногда женщин так сложно понять, но возможно, я близок к нужному мне результату. «Теперь отвечайте на мои вопросы, незнакомец. Кто вы, и откуда знаете столько обо мне? Каковы ваши реальные цели и мотивы здесь?» — потребовала Зест, указывая на меня своим острым указательным пальчиком. «Хаэм? Правда, что ли? Я разве обещал отвечать на твои вопросы?» — спросил я, делая глупую улыбку и притворяясь непонимающим, словно первый раз об этом слышу. «Что?» — тоже не поняла Зест. «Но вы же говорили». «Ну-ну, я вроде бы говорил, что возможно отвечу на ваши вопросы. Я ничего не обещал», — ответил я с ехидной улыбкой. А вот на лице Зест после моего ответа было легкое удивление и раздражение. «Умри, темная эквенсия», — прокричала Зест, вытянув руку вперед, и на ней появилась круглая и черная пентаграмма, из которой вылетела темная энергия в мою сторону. Увидев подобную атаку, я снова улыбнулся и, вытянув уже свою руку вперед, создав пентаграмму. Стена тьмы, и впереди образовалась стена из темной материи. И слабо видя сквозь нее, я уже могу точно сказать, что атака Зест провалилась. «Убейте его!» — послышались громкие слова со стороны Зест по ту сторону стены, и следом я почувствовал, как монстры по имени Штрайны возле нее стали двигаться в мою сторону. Когда убрал стену, то на меня сразу же прыгнули двое Штрайнов, а последний побежал в лобовую. Для начала я покрыл свое тело тьмой и прокричал «Адский еж», после чего из моего тела вышло сразу несколько острых темных штыков или шипов, которые пронзили их тела насквозь и на некоторое время обездвижив, но не убив полностью. Адский покров пламени, следом за этим, все темные шипы загорелись черным фиолетовым пламенем. «Га-а-а-а-а-а-а!» — прозвучал предсмертный вой существ перед смертью, и затем их тела полностью покрылись пламенем, прежде чем превратились в пепел. «Невозможно!» — прозвучали слова Зест за каменной стеной, которую она создала, когда чуть не была убита моей первой атакой. Нотки ее голоса были похожи на неверие и даже удивление. «Не вижу ничего невозможного. Они были изначально слабы по сравнению с теми мутантами и демонами, которых я встречал до этого. Хаэм, если честно, то я ожидал чего-то более впечатляющего, что ли, от главной лаборатории Набериуса и гения этой семьи. Но похоже, эти существа либо неудачный продукт, либо были созданы для другой цели, нежели грубая сила. «В общем, все в пределах нормы», — сказал я с некой иронией и слабой насмешкой. «И похоже, я зря потратил столько маны на таких слабых существ. Но почему-то я захотел выпендриться перед Зест своей силой и подавляющей разницей между нами. И похоже, я добился нужного эффекта, раз она еще не спешит нападать. Что будешь делать дальше?» — спросил я ее обычным тоном. На мгновение я увидел слабое изменение на ее лице в виде страха, но оно быстро сменилось решимостью. «Исполню свой долг слуги хозяина Наберриуса. Ты правда думаешь, что готова умереть ради подобного господина?» «Уверена. А он готов ради тебя на подобное?» — спросил я серьезным тоном, смотря ей прямо в глаза. Вместо слов, она вытянула руку вперед, и за пару секунд ногти ее пальцев вытянулись, став острыми когтями, которыми можно убить. Другой же рукой она создала пентаграмму, чья энергия заполнялась по мере продолжительности. За ее спиной вытянулись черно-желтые крылья. Скорее всего, она использовала частичный метаморфоз, которым суккубы обычно пользуются, чтобы слегка улучшить характеристики своего тела для мужчин в постели. В бою эта способность не слишком эффективна, так как жрет много маны на слишком большие изменения. Но обычно они таким способом облегчают себе жизнь с некоторыми особенностями своего внешнего вида, такими как крылья на спине. «Нападай», — сказал я ей, делая провокационный жест рукой вызова на бой. Она, как я и предполагал, послушалась меня и побежала в лоб, при этом сразу же выпустив заряженную энергию в своей руке в мою сторону. И как это ни удивительно, в мою сторону полетел луч, состоящий из одной тьмы. Я быстро вытянул руку и создал обычный барьер маны. Тем самым луч сделал в нем небольшую трещину. На мгновение я отвлекся, и образ Зест пропал из моего поля зрения, но в ту же секунду почувствовал ее у себя за спиной. Треск, дзынь. Мой стальной наруч отбил атаку Зест, что мгновенно пробило барьер и ударило своей когтистой рукой по мне. Это было всего лишь мгновение, но она сразу же стала бить меня этим, махая как угодно, не понимая, что подобная без точности и физической силы не будет эффективно против меня в данный момент. Дзынь, ляск. И да, она использовала магию пространства, чтобы напасть со спины. Хоть и довольно рискованно такое делать без заранее заготовленных точек перемещения или пентаграмм, но для опытных магов обычное дело. Но Зест сделала это лишь на коротком расстоянии, так что вряд ли рисковала своей жизнью. Ляск, дзынь, вших. Устав парировать эти слабые атаки когтей, я решил теперь просто уворачиваться от бесполезных попыток меня убить. Это выглядело довольно смешно, как Зест при каждом замахе по мне промахивается и едва не падает от этого на пол. И похоже, устав от этого и поняв, что это бесполезно, сразу же отлетела с помощью крыльев назад и затем использовала телепорт на приличное расстояние от меня, чтобы вести себя как нормальный маг. «Надеюсь, теперь будет интересно», — сказал я сам себе, но Зест, похоже, услышав мои слова, показала раздраженное выражение. Наверное, подумала, что я сейчас над ней издеваюсь или пытаюсь выставить идиоткой, или подумала о чем-то другом. Может, и правда пора научиться мысли читать, вдруг потом начну понимать женщин еще лучше. Эх, и вдруг мне послышался очень красноречивый тихий вздох в собственной голове. И если мне уже не мерещится от произошедшего со мной за сегодня, то это была Нива. И что ей не понравилось на этот раз в моих словах? «Луч тьмы, каменные големы, дрожь земли», — прокричала Зест заклинание, и в мою сторону снова устремился темный энергетический луч. А дальше возле нее из обломков камней стали образовываться големы. Сама же земля стала дрожать, что было не слишком хорошо для подобного места. Она что, собирается меня и себя похоронить под грудами камней? Если так, то пора заканчивать эту игру. «Адская заморозка», — крикнул я, ударив по земле кулаком, и затем из места удара стал распространяться названный лед по всему коридору в пределах допустимой маны. В момент соприкосновения моего льда с големами, они полностью обледенели, став бесполезными кусками покрытого льдом камня. А вот Зест, вовремя поняв опасность, быстро использовала свои крылья и стала парить над уже ледяным полом. «Похоже, пора заканчивать наши с тобой игры», — сказал я, раскрыв крылья из тьмы за спиной и усилив себя маной, полетел на Зест. Та, увидев мое приближение, снова стала создавать пентаграмму для заклинания, но было уже слишком поздно, и я схватил ее за горло и таким образом вбил вниз в ледяной пол. Треск, бам. Конечно, ей было больно, судя по выражению лица и слабому звуку треснувших костей, но в остальном она сильно не пострадала. «Простите, хозяин», — с неким обречением сказала Зест. «Я победил, милашка Зест. Убей меня, я проиграла», — сказала она, смотря мне прямо в глаза. «Нет, для начала ответь на мой вопрос». «Какой?» – спросила Зест довольно равнодушным тоном, словно уже потеряла всю волю к жизни. «Твой хозяин готов ради тебя умереть, и он тебя и вправду ценит, как ты его?» – спросил я, при этом мое лицо нависло над лицом Зест, отчего ясно видел ее прекрасные глаза и мог в любой момент даже поцеловать ее красивые губки. В ответ я получил молчание и отворачивающий взгляд в сторону. Она даже перестала скрывать свою ауру, и теперь я мог ясно видеть очень нагнетающие эмоции и чувства, словно она уже приняла самые худшие для себя. «Зест, ты шпионила и предала свою госпожу. Ты обманывала других ради того, кто тебя даже не ценит и готов отправить на верную смерть со мной в безнадежном сражении. Ты, скорее всего, даже пыталась заслужить его похвалу и внимание, но все равно ты пришла к этому моменту. Ты уверена, что именно так хочешь окончить свой путь и жизнь?» После моих слов лицо девушки было полно сомнения и страха. Ее аура показывала очень много всего, начиная от отчаяния и печали, чувства вины, заканчивая гневом и страхом. В общем, почти такая же каша, но с еще большим размахом. Видимо, она стала осознавать что-то, но мне сложно на это ответить точно, так как девушки иногда иначе мыслят. Да и Зест довольно умная, но не всегда может принимать правильные решения. Это я узнал за время знакомства, которое мы провели, когда я встречал Альбеда. Сложно и одновременно легко винить Зест во всем это. Она, скорее всего, с самого детства была воспитана подчиняться своему мастеру, господину, хозяину, лорду, а значит, должна и обязана слушать все его приказы. А значит, за ее действия и решения берет ответственность именно он. Поэтому я не совсем ее даже осуждаю во всем этом, а скорее лишь сочувствую. Сейчас же я мог видеть, как аура Зест резко стала полна огромной печали и грусти. Следом за этим из ее глаз стали течь слезы, и она смотрела ими прямо в мои. «Убей меня, я все равно умру и больше никому не нужна. Я предала всех и подвела своего нынешнего хозяина, который совсем меня не ценит и даже не считает чем-то интересным. Мне больше никуда идти или существовать. Я никому не нужна», — сказала Зест уже более дрожащим голосом, полным печали и безысходности. Когда она сказала эти слова, я замахнулся клинком, который достал из-под плаща. Мой клинок повис над ее головой достаточно хорошо, чтобы она это видела. И затем я резко направил клинок к ней с намерением убить. Когда же Зест все это заметила, то закрыла глаза, из которых продолжали течь слезы, но на эту секунду она грустно улыбнулась, ожидая своей смерти. Вших, дзынь. В момент, когда казалось, что клинок уже поразил голову Зест, по правде я промахнулся, почти так же, как и с недавним противником по имени Теревок. Мой клинок просто едва поразил слегка черный лед, поэтому оставить его в нем не получилось, и я быстро убрал клинок в инвентарь. Когда же Зест открыла глаза, то показала непонимающее выражение лица, поняв, что я ее не убил, и спросила: «Почему? К сожалению для тебя, Зест, ты совершила много ошибок, за которые не несешь полной ответственности как слуга, который лишь исполняет чужую волю. Я не знаю всей твоей жизни, но могу предположить, что просто ужасно и не всегда лучшим образом. Поэтому именно сейчас ты еще можешь изменить свой конец, и я даю тебе этот шанс», — сказал я короткую речь, но не слишком хорошую по своему мнению, так как знаю, что в подобном не очень хорош. На мои слова Зест просто продолжала смотреть на меня, все еще лежа на холодном полу из льда. При этом я прижал и держал ее шею к этому самому полу. «Я предлагаю тебе помочь исправить твои ошибки и спасти Альбеда», — сказал я, отпустив ее шею из захвата. И встав на ноги, я снял наруч с одной своей руки, протянул ее в сторону лежащей Зест, делая образ предложения ко мне. «И если она возьмет мою руку, то принимает его. На мне контракт, и он не даст мне его предать просто так. Если увидит меня, я вряд ли смогу помочь тебе в сражении против него. Я смогу решить эту проблему для тебя. Зачем вы мне помогаете? Кто я для вас?» — спросила Зест до сих пор с тем же грустным и печальным тоном и лицом. «Возможно, сейчас ты не поймешь, но я знаю тебя, Зест. Хоть и не полностью, но достаточно, чтобы делать такое предложение. Ты сильный маг, чей уровень мастерства и развития силы может посоперничать с некоторыми гениями из дворян демонов. И хоть не слишком умная в плане знаний, но сообразительная в обработке и понимании. Ты бываешь неуклюжей и иногда слишком легко смущаешься, но серьезно подходишь к делу, когда это требуется от тебя. И даже опытная служанка с неплохими навыками и отменной красотой и телом. В общем, возьми мою руку, если согласна», — сказал я с уже доброй обычной улыбкой. После моих слов Зест пристально своими глазами смотрела на меня какое-то время, отчего было сложновато протягивать руку в подобном положении долго, но я ждал ее, желал ждать ее окончательного решения. И судя по ауре, это была для нее еще та дилемма. Но из того, что я мог заметить, она испытывает неуверенность, страх, беспокойство, недоверие, сомнение и т.д. Когда прошло где-то минут пять, она неожиданно стала вставать с полу, но на середине этого она встала в коленопреклонную позу и протянула свою руку к моей, взяв за кисть. «Я согласна, я помогу вам спасти госпожу Альбедо. Прошу, позаботьтесь об госпоже Альбедо и защитите ее», сказала Зест, и после этого она поцеловала тыльную сторону моей ладони. И хоть это даже не контракт или не церемония для подобного, но все равно я принял ее слова всерьез. «Отлично, Зест, теперь мы временные товарищи», сказал с той же улыбкой. «Вы напоминаете мне одного молодого демона, с которым я была знакома некоторое время», сказала Зест, встав с ледяного пола. «И чем же? Может, мужественностью или красотой тела?» сказал я в шутку, чтобы сбавить атмосферу. «Почти. У вас похожие лица, прически и добрые улыбки», сказала Зест, и в этот момент я мог ощутить ауру смущения и слабого страха. Вот последнее меня слегка сбило с толку, но возможно это из-за стресса или остатки эффекта от недавней со мной битвы. Хм, никогда его не встречал, но надеюсь однажды увидеть, может быть он мой внебрачный брат? Хе-хе-хе, в шутку сказал я, понимая, кого Зест имела в виду. Скорее всего, она говорила про меня в оригинальном образе. Ведь внешность Старосса изначально брало свое начало от Мелиодаса, поэтому неудивительно, что они почти как близнецы. Возможно, стоит убрать этот недостаток в будущем, чтобы мы не были так похожи, а то это может стать проблемой, но так ведь забавней будет. «Змейка, твоя задача пристально следить за ней, если она что-то выкинет против меня, то тебе разрешено использовать любой метод, чтобы убить ее или по возможности обездвижить», приказал я по телепатии Мирасцилле. «Поняла, Хоссин», ответила она. После моих слов, сказанных в шутку, аура Зест стала более спокойной, но своего беспокойства и других не очень приятных чувств после принятия данного решения она даже не пыталась скрыть. «Хорошо, хватит шуток. Пойдем, нас ждет последний бой с твоим уже бывшим хозяином. Возможность спасти Альбедо и заслужить от нее прощение для тебя», сказал я, идя в сторону, откуда и пришла Зест. «Вы можете ответить, откуда так хорошо меня знаете?» спросила Зест мне в спину. «Не сейчас, если время придет, то возможно расскажу в будущем, а сейчас, я советую тебе сосредоточиться на настоящем. И вот, держи», сказал я, доставая слабые зелья. «Они хоть для меня не очень эффективны, так как имеют 1-2 уровень, но для Зест на время подойдут». «Благодарю», сказала Зест, взяв зелье в руки. Дальше мы отправили туда, куда вела меня Зест, но я также не забыл узнать нужную мне информацию от нее. И хоть вероятность обмана присутствует, я стараюсь не терять бдительности и четко следить за ее мимикой лица и аурой. Хоть здесь и была для меня возможность использовать одну из заповедей под названием «Правда», но мне пока что не хочет принимать подобную силу в себя, без полного анализа ее возможностей. Ведь там все равно присутствует хаос, а я очень опасливо и скептически к нему отношусь. Да и способность в заповеди превращаться тех, кто солжет, в камень, может только вызвать негативную реакцию со стороны Зесты, и я полностью лишусь ее доверия ко мне, которое я едва смог получить. В общем, придется рисковать и надеяться, что мои потуги и навыки красноречия не были напрасными. Глава 76. Зайван против Эстароссы. Сейчас в своей лаборатории Зайван Набериус стоял недалеко от алтаря, где до сих пор лежало тело Альбедо. Вокруг нее кружились магические пентаграммы, а над самим полом алтаря была еще большая пентаграмма, что светилась ярче всего. Он наблюдал за всем этим лично и записывал все результаты. Но где-то через пару минут пентаграммы перестали двигаться, отчего у него появилась легкая улыбка на лице, которую редко показывает, даже на публике. Значит, при объединении энергии маны из внешнего источника, это может компенсировать недостаток в стабильности и продолжительности тела выдерживать подобные нагрузки. И если я все правильно рассчитал, то связь разума и души с посохом уже закончена. Ментальная защита Альбедо в итоге будет полностью снята и медленно уничтожаться, но времени должно хватить. «Теперь осталось лишь взять посох», — сказал Зайван Набериус, не обращая внимания на что-то другое. «Можно я присоединюсь к вашим исследованиям?» — спросил неизвестный голос у входа в лабораторию. «Конечно, только ничего не сломайте», — ответил Зайван, даже не оборачиваясь, чтобы посмотреть на незваного гостя в его обитель. Звуки шагов. Эх, все-таки она не справилась. Но я все равно не ожидал другого результата, кроме как выигранного времени, что уже получил, — сказал Зайван, не оборачиваясь назад, но его тон был полон разочарования. Не стоит винить слуг в том, что их господин не рассчитал их силы для них. В первую очередь, это вина самого господина, в том, что принял неправильное решение, — ответил незнакомец, которым был Мелиодас в образе Эстароссы. Возможно, но это уже дело господина, как он распоряжается своими инструментами и пешками в игре. Хотя для меня не имеет значения, кем стоит жертвовать, а кем не стоит. Если они мой инструмент, то их участь быть использованными по максимуму, пока их пригодность себя не исчерпает, или я не найду для них новое применение. Чем лучше владелец инструмента заботится о нем, тем дольше он ему послужит. Не всегда. Иногда инструмент изначально может быть дефектным и проще его использовать пару раз в выгодном моменте, а потом выбросить. В лучшем случае использовать детали инструмент для будущего или нового инструмента, ответил Зайван, обернувшись, смотря прямо на Мелиодаса в образе Эстароссы. Тогда кто она? Изначально сломанный инструмент или пешка, что была использована как жертва? Изначально эта пешка принадлежала другому дворянину, но этот идиот тратил ее способности на глупости, ради удовлетворения своих плотских желаний. Когда же я увидел талант молодой суккубы, то сразу же возжелал ее себе. Подобный гений, который способен за пару дней изучать магию быстрее обычных дворянинов-демонов, весьма редкий экземпляр. Поэтому я забрал ее и стал обучать. Так ты ее ценил и обучал, но зачем тогда выбросил насмерть? Изначально она показывала хороший рост в силе и магии. Я даже думал, что нашел себе подобного гения. Но, к сожалению, она меня полностью разочаровала. Она стала испытывать ко мне глупые чувства и привязанность. Когда я приказал ей на меня напасть с желанием убить, чтобы раскрыть ее талант, она не смогла исполнить настолько простой приказ, чему я был недоволен и наказал ее очень строго. Зачем? В чем плохого, когда верный тебе слуга или подчиненный испытывает к тебе привязанность? Спросил Мелиодас, не понимая Зайвана в этом. В самом деле, обычный идиот. Потому что чувства могут стать помехой к совершенствованию своих возможностей. Я не испытываю любви ни к чему и ни к кому, или пока он не докажет мне это. Даже к моему глупому старшему брату я не испытываю каких-либо чувств. Для меня главное достичь создания идеального мира, где такие, как я, могут стоять на вершине, ответил Зайван обычным тоном, словно говорил о погоде. Довольно грустно быть таким гением, как ты. И это все, именно поэтому ты стал делать зест сильный, чтобы потом бросить? Спросил Мелиодас, стараясь тянуть время, чтобы подготовиться к нападению. Эх, снова об этой глупой крольчихе. Отвечу прямо, я думал, она такой же гений, как я, но ошибся. Она просто посредственный гений с глупыми чувствами и желанием быть любимой кем-нибудь. Жалкое зрелище, недостойное моего внимания. В отличие от меня, я тот, кто в будущем создаст лучший и идеальный мир. Тем более я уже собрал все нужные данные для создания подобных ей. Подобных ей, не понял он. Можешь слишком сильно об этом не думать. Все равно не поймешь, как и все остальные идиоты. Я с самого рождения был умнее всех вас. Все вокруг меня были посредственными идиотами, не понимающие величия моего великого интеллекта и таланта, заявил Зайван довольно раздражающим тоном в начале, но в конце было ясно, что он хватил себя больше всего, и огромного эго. Ясно, как я и думал, похоже, зря я задавал такие глупые вопросы, но зато теперь я лучше стал понимать тебя, Зайван Набериус, хотя не слишком принимаю твой образ мышления к чужим жизням и особенно слугам. Это очень грустно, никто не способен меня понять, кроме одного великого демона, что принял и понял мое величие. Думаешь, легко жить в мире, где лишь одни глупые идиоты с силой? Поэтому не стоит называть мою жизнь грустной, потому что мое существование и величие – это способ стать тем, кто построит мир, где наука и магия будут стоять на высшем уровне. Я создам королевство знания и великих исследований. Мир, где такие гении, как я, будет полон ими и принят, ответил Зайван, смотря на Мелиодаса с огоньком в глазах. Это твоя мечта, это моя цель. Мечта – это то, чего невозможно достичь, но желаешь этого. Вот только я уже близок к осуществлению своей цели. Мне осталось лишь использовать силу хаоса и разум Альбеда для того, чтобы убить короля демонов и создать тот самый мир, ответил Зайван с яркой улыбкой. Твоя идея безумна. Подобный мир просто так не создать. Я видел, какой ты хочешь построить мир, пока шел сюда. Довольно жуткие у тебя творения и результаты. Это лишь эксперименты и не готовые продукты. После еще нескольких таких повторов, я смогу создать то, что захочу в более совершенной форме. Не стоит так поспешно судить меня по провалам. Изначально все эти существа должны были стать ступенькой для новой расы, но, как понятно из последствий, до этого еще далеко. Нужно лишь больше времени. «Зачем вообще ты мне все это рассказываешь? В чем подвох?» — спросил Мелиодас, не понимая именно эту часть разговора. «Просто захотелось. Я в принципе обманываю лишь тех, кого можно использовать как вынужденную пешку или инструмент. Ты доказал свою силу, пройдя по головам моих пешек. Ты уничтожил мой уже бесполезный инструмент. Поэтому не рассказать тебе о моих планах было бы как-то невежливо с моей стороны. Но мне до сих пор хочется кое-что от тебя узнать. И что же, кто ты такой, Эстаросса? Я не про имя, я про твою расу», — сказал Зайван, пристально смотря в глаза Мелиодаса. «О чем ты? Значит, не хочешь рассказывать? Хорошо, тогда просто изучу твой труп. Поисследую его после убийства короля и смены власти», — сказал Зайван с радостным лицом и выпуская на волю свою ауру, чтобы надавить на Мелиодаса. «Думаешь, я это просто так позволю?» — спросил Мелиодас с улыбкой на лице, также выпуская на волю свою ауру, чтобы задавить Зайвана. Обе ауры столкнулись в схватке, отчего лаборатория и все в ней содержимое стало трястись и дрожать. Одна аура имела красный оттенок, нагревая свое окружение высокой температурой, словно пламя. Другая аура имела темно-фиолетовый цвет, при этом создавая гнетущую обстановку вокруг себя. Это длилось, казалось, бесконечность, пока вся атмосфера давления в мгновение ока не пропала. Зайван бросил бумаги в своих руках на пол и направил свою руку в сторону Мелиодаса, а тот в ответ достал свои клинки. «Огненный танец!» — крикнул Зайван, и из руки вышло огромное количество пламени, что устремилось в сторону его противника. «Барьер тьмы!» — вокруг Мелиодаса появился черный барьер, который в ту же секунду покрылся огненной атакой. «Я знал, что тебя нельзя недооценивать, даже если все козыри у меня. Ты ведь не просто так смог одолеть молодых лордов и одного старого лорда. Значит, надо сразу подойти к тебе со всей серьезностью. И поэтому я сразу же тебе скажу, Эстаросса, если ты тоже не станешь серьезным, то умрешь прежде, чем это поймешь, как и те, кого ты до этого убил», — сказал Зайван по ту сторону барьера от Мелиодаса. Когда же пламя исчезло, Мелиодас мог понять смысл его слов о серьезности, ведь на его глазах в одно мгновение изменились две вещи. Во-первых, это окружение вокруг. Вместо лаборатории, они находились в окружении чисто белого снега и неба с облаками. Недалеко от них были видны большие каменные горы, а сам ландшафт был неровным и большим, отчего напоминал гору. Во-вторых, это сам Зайван, который теперь выглядел как настоящий демон. Он все еще был в своей обычной одежде, но сам он был полностью красным. За его спиной были видны крылья. Лицо было зловещим и имело четыре рога, глаза сияли красным пламенем. «Где мы? И что это за облик?» «Сейчас мы находимся над горой крепости. Я использовал особые магические предметы, заранее начерченные магические круги массовой телепортации. Насчет облика, сам поймешь», — ответил Зайван и указательным пальцем выпустил красный луч пламени в его сторону. Мелиодас отбил удар луча своим клинком, но тот получил повреждения и трещины. Мелиодас понял, что данное обличие является демонической трансформацией Зайвана. Теперь его уровень повысился, вместе со всеми заклинаниями магии огня и характеристиками. «Придется попотеть с огнем», — подумал Мелиодас, прежде чем раскрыть свои крылья из тьмы, полететь прямо на Зайвана в лоб. «Глупо, ты умрешь быстрее, чем это поймешь. Домен пламени!» — прокричал Зайван, и вдруг мир вокруг них обоих лишь на мгновение замер. И следом Мелиодас почувствовал, что оказался в каком-то невидимом магическом поле, что окружило все в пределах 2 километров. И когда он оказался достаточно близко, под ним же образовалось пламя, которое покрыло все его тело. Сдержав лишнее раздражение от подобного, Мелиодас быстро увеличил дистанцию между ним и Зайваном. «Домен пламени, он что, смог достичь уровня магии создания домена? Это же уже другой уровень власти и мощи. Если я правильно помню по книгам Юи, то маги с подобной силой могли легко управлять и создавать вокруг себя свой элемент, отчего их было сложно победить на их же поле боя. Неужто эта форма дает ему такие возможности?» «Скорее всего, так и есть, ибо в его статусе до этого не было подобного», — подумал Мелиодас. И пока он наблюдал за ним и искал момента для удачной атаки, Зейван неожиданно пропал с поля с его поля зрения. На мгновение Мелиодас перестал улавливать его присутствие своими ощущениями. В момент, когда он почувствовал появление Зейвана, то услышал его за своей спиной. «Огненный шквал!» – прокричал он, указывая пальцами руки на спину Мелиодаса. Когда же заклинание уже закончилось образовываться, Мелиодас пытался уклониться, но не успел и лишь покрыл свое тело темной материей эманой, для того, чтобы получить меньше урона. Бам! Вших! От мощного шквала огненных атак, самого Мелиодаса оттеснило на пару метров назад. И когда град атак прекратился, он сразу же раскрыл крылья и полетел на Зейвана, но тот тоже раскрыл крылья и взмыл высоко в небо. Проклятие! В этом домене он способен идеально управлять пламенем и усиливать все слабые и обычные огненные атаки многократно. У меня даже на мгновение появились мощные ожоги под наручами, но регенерация это исправила. Подумал Мелиодас, делая множество дугообразных слэшев мечом из тьмы в сторону Зейвана, что также отвечал огненные шарами, которые были быстрее и больше обычных. Адские ледяные колья, и вокруг Мелиодаса стали образовываться темно-ледяные колья, что в ту же секунду полетели в сторону Зейвана. Но тот резко развернулся в их сторону и прокричал «Огненный торнадо», после чего вокруг него появился мощный огненный смерч, что соприкоснулся со смежной землей и небом, отчего все в пределах этого смерча стало нагреваться до высоких температур и камни плавиться. Сами же ледяные колья из-за резкого изменения потока ветра и температуры изменили свою скорость и направление, пролетев мимо. «Я знаю об этой твоей способности. Этот лед не такой, как обычный. Его невозможно разрушить обычными средствами, кроме святого элемента», сказал Зейван, находясь в центре огненного смерча. «Понятно. Значит, ты подсматривал за моими сражениями. Умно», сказал Мелиодас и опустился на землю, где до сих пор был домен врага. «Ничего удивительно. Просто ты слишком наивен и неопытен. Умри, огненная земля», сказал Зейван, и вдруг вся площадь в пределах его же домена была полностью покрыта огнем, который настиг Мелиодаса. Это было похоже на то, как огонь и лед соприкасаются друг с другом, пытаясь покинуть и одновременно объединиться. «Адское ледяное пламя», прокричал Мелиодас, и все в пределах 1 километра покрылось на 2 части пламенем и льдом. «Хаэм, ты полностью подавил мой домен одной лишь силой. Впечатляет, но не зазнавайся», сказал Зейван, доставая из кармана одежды зелье, и когда он его выпил, то пламя вокруг усилилось в разы. «Мое пламя и лед на совершенно ином уровне, чем ты можешь думать», сказал Мелиодас в образе Эстаросса, ярко улыбаясь, но внутри он был обеспокоен количеством потраченной маны для этого приема. «Огненный ливень», прокричал Зейван, указывая пальцами руки вверх. Следом за этим небо стало заметно краснеть, из темных облаков стали выходить множество огненных капель, подобным дождю. Адско-ледяной барьер, после этого вокруг Мелиодаса стал образовываться огромный купол, состоящий из темного льда, при попадании на который пламя даже не смогло его хотя бы поцарапать. Зейван с равнодушным видом смотрел, как его атака полностью провалилась из-за неразрушимости льда перед его глазами. Он пристально следил за ледяным куполом, ища выход для его разрушения. «Ку-ку!» — послышался голос Мелиодаса за спиной Зейвана. От такого резкого появления, которого даже он не ожидал, поэтому он быстро потерял концентрацию и лишь попытался защититься или увернуться. Но в тот момент его крыло уже было отрублено от тела, взмахом лезвия Мелиодаса, из-за чего он потерял координацию и получил удар кулака в живот, отправивший его вниз, словно пулю. Бам! Теперь Зейван лежал в обломках камней и снегов, при этом имел слегка потрепанный вид. «Ты, наверное, не ожидал такого, верно?» — спросил Мелиодас, паря в небе, где только что развеялся огненный торнадо, в котором и был Зейван, но сейчас он пропал. «Что это за обличие?» — спросил он, впервые видя подобное. Вместо ответа Мелиодас смотрел на Зейвана очень пристально, а также на свою серую левую руку, которая и ударил Зейвана. Сейчас все тело Мелиодаса было другого телосложения. Он имел средний рост для обычного человека. Его фигура была более стройной и менее мускулистой, чем у Эстароссы. Все его тело полностью было серым, словно из неизвестного вещества или брони. Его правая рука имела форму острого лезвия из такого же материала, словно слилась с его телом. Лицо было безликим, как и весь его образ, а за спиной же были красные, как кровь, крылья, которые помогали ему летать. В этой форме способности Мелиодаса над метаморфозом куда лучше контролируются. Он может создавать из своего тела другой материал, не относящийся к его телу. Сама его форма — это одна большая живая и органическая броня, и на данный момент его ограничение обычным телом равна 60%, отчего он может на время лишить себя всех костей и лишних мышц, чтобы быть гибким и более подвижным, если этого пожелает. Он бы мог использовать свой режим уничтожения, но из-за огромных трат маны и требований, это будет бессмысленно. Если враг не будет достаточно близко, то он просто зазря растратит всю ману. Тем более для этого режима нужно несколько секунд пробуждения. Будь он в чистилище, то мог бы подпитываться там, но здесь слишком мало внешних источников маны, чтобы не получить быстрое истощение маны после пробуждения такой силы. Поэтому он выбрал свою первую демоническую трансформацию, которую недавно смог освоить и пробудить более и менее. Она не требует слишком много маны, в отличие от режима уничтожения, но требует много выносливости. И если затянется бой, то он окажется в невыгодном положении. «Этой силой я уничтожу тебя и все твои планы», заявил Мелиодас, превращая лезвие правой руки в обычную и быстро полетев в сторону Зайвана, словно пуля. «Не будь так самоуверен, ничтожество!» «Пылающий меч, копья пламени, огненная аура», прокричал Зайван, и в его руках материализовался меч, состоящий из чистого пламени. Следом вокруг Зайвана образовались и парили пламенные копья, которые в ту же секунду устремились в Мелиодаса, а тело стало окутываться пламенем, словно вторая кожа. Мелиодас же, увидев, как в его сторону летит огненная атака, сразу же переместил свою руку вперед, и через две секунды рука приняла форму огромного черного щита, что полностью защитил его от огненных копий. Когда же он приземлился на землю к Зайвану, то его щит снова сменил форму на лезвие, и Зайван пытался ударить своим мечом из пламени. Вот только неожиданно для него, крылья, что были за спиной Мелиодаса, резко раскрылись и стали выпускать красные и острые кристаллы. Вших, треск, вших. Пару-тройку из них задели Зайвана, но благодаря огненной ауре, он смог понизить проникающий урон и не получить серьезных травм. «Огненный взрыв!» — крикнул Зайван, и вокруг него образовалось мощное пламя, что и взорвалось, и которым он заставил Мелиодаса быстро разорвать дистанцию с помощью крыльев. Даже можно заметить, как сама его скорость увеличилась в этой форме. После взрыва же, на месте главы Набериуса была огромная воронка, из которой сочился дым. «Самоубился», — предположил Мелиодас, паря в небе на крыльях под названием Мукаку, которые могут преобразовывать свои острые перья в кристаллы для нападения с неба или дальних атак. Он их придумал из вселенной Токийский Гуль, так как они очень удобные для этого. «Нет, просто тяну время». «Пылающее дыхание», — послышался голос Зайвана снова за спиной и на приличном расстоянии. Следом за этим изо рта Зайвана вырвался красный огненный луч, который почти задел Мелиодаса, но тот вовремя среагировал и увернулся. После чего, Мелиодас направился в сторону Зайвана, уворачиваясь от луча пламени и при этом используя крылья для атаки. За две секунды он создал новые красные щупальца с чешуйкой, под названием Ринкаку, и выпустив их в сторону врага. Бам! Когда он оказался достаточно близко, то щупальца полностью сбили Зайвана с неба и прибили его в каменную площадь. Вслед за этим Мелиодас быстро нанес множество кристальных выстрелов прямо по лежачему телу Зайвана. Но тот резко встал и достал какой-то предмет, из-за чего между ним и его атакой образовался барьер. Мелиодас быстро упал на барьер Зайвана, пытаясь его разрушить одним ударом, что в общем-то удалось, но тот вовремя среагировал и выпрыгнул из барьера в последний момент, чтобы не быть убитым. «Ты превзошел мои ожидания. Недостаток информации о твоих возможностях сыграл тебе же на руку. Я думал, ты показал все свои возможности против дворян, но похоже ошибся. В будущем возьму это на заметку и приготовлю особый план для такого», — спокойно ответил Зайван, будто бы не начал проигрывать. «Следующего раза не будет», — сказал Мелиодас с угрозой, замахиваясь лезвием к Зайвану, чтобы попытаться убить его одним ударом. «Верно, потому что ты проиграешь. Но дам умный совет, никогда не оставляй свою спину открытой», — сказал Зайван Мелиодасу, и тот резко почувствовал, как в его спину на большой скорости стремились три мощных алых энергетических луча с неба. Это были заранее заготовленные заклинания, установленные Зайваном во время недавней атаки, когда он смог скрыться от наблюдения Мелиодаса. Мелиодас хотел было увернуться, но понял, что атаки были быстрее его, и он не сможет покинуть зону поражения такой большой атаки. Поэтому он быстро выхватил из инвентаря кинжал и взмахнул им перед лучевой атакой. Полное отражение, и после чего вся энергия в лучах испарилась. Затем резко они снова появились и вернулись назад в небо, поражая пентаграммы, что были источником их появления. Что это было? Тип магии отражения, простым взмахом. Очень интересно, никогда не видел такой магии прежде. В древних книгах лишь упоминалось о подобном, возможно ли, что ты, задумчиво проговорил Зайван, наблюдая за Мелиодасом с неподдельным интересом. Мелиодас уже надоело слушать этот бред, и поэтому он быстро взял себя в руки и сократил расстояние между им и Зайваном с замахнутым лезвием над его головой, которое хотело пустить на него. Но каким-то образом Зайван покрыл себя пламенем и удвоив тем самым свою силу, чтобы в последний момент прикрыть его атаку рукой, которую Мелиодас смог отсечь. Но Зайван смог этим воспользоваться и отпрыгнуть прочь, бросив другой рукой в лицо Мелиодаса какой-то предмет, который сразу же взорвался рядом с ним. Бам! Из-за взрыва образовалось облако темного дыма, из которого следом выпрыгнул Мелиодас, который стал парить над землей в слегка потрепанном виде, но еще живой. Благодаря его форме урон был незначительным и несмертельным, но теперь он стал с еще большей осторожностью относиться к Зайвану. Сам же Зайван тем временем с одной рукой был в слегка не лучшей форме, но он быстро исцелил рану зельями, что были у него с собой. После их использования, рука стала слегка заживать, но пока она была бесполезна. Мелиодас воспользовался этой возможностью и снова напал на Зайвана, пикируя на него с неба, и не успев среагировать, когда он занимался своим лечением, получил удар лезвия прямо в грудь, где по видению и слуху Мелиодаса было его сердце. «Это конец», — заявил Мелиодас, но внезапно лезвие не продолжило свой путь и словно остановилось перед преградой, когда должно было пронзить его насквозь. Эта секундная задержка позволила Зайвану собрать ману для магии, взявшись за лезвие Мелиодаса одной рукой, чтобы удержать его в последний момент, когда он понял, что попался в ловушку. «Попался! Огненный взрыв!» — крикнул Зайван заклинание, после чего его рука засветилась и выпустила мощный сгусток пламени, а за ним и образовался взрыв. Бам! Мелиодас был откинут назад из-за взрыва, снова в потрепанном виде, но теперь на его теле были трещины, из которых текла кровь. Это явно говорило о том, что атака была слишком сильной для его защиты. И теперь, если приглядеться, то можно заметить, что под одеждой Зайвана, куда и вонзилось лезвие, была замаскированная зачарованная броня, на котором осталась отметина и трещина от лезвия. Похоже, драться с тобой с нынешним моим уровнем информации и силы было недальновидно. Это был ценный урок. Я обязательно не повторю такую ошибку в будущем. На этом я, пожалуй, тебя оставлю и закончу свое дело. Возврат, сказал Зайван, вытащив из кармана некий предмет, после чего его тело стало покрываться магической силой, что заставило Мелиодаса быстро полететь в его сторону в надежде убить раньше, чем он сбежит, но из-за ран он не успел в последний момент пронзить лезвием его голову, перед тем, как он исчез. «Проклятие! Змейка, сюда! Открой быстро врата в то место!» — громко приказал он Мирасцилле, добавив телепатию. И та быстро оказалась рядом с ним благодаря телепортации, так как не могла находиться на его теле в форме змеи в этой живой броне. «Будет исполнено», — сказала она, создавая с помощью темной материи портал в лабораторию, из которой они недавно были насильно телепортированы. В это же время Зайван оказался в лаборатории в мгновение ока, и первое, что он увидел, это как Зест пытается нарушить его формулированные пентаграммы вокруг алтаря и тела Альбеда. «Так ты жива, значит, он солгал, хотя я его ведь и не спрашивал прямо, и похоже, ты меня предала. Замри», — приказал Зайван силой своего контракта хозяина. «А-а-а», — кричала Зест, сопротивляясь приказу и получая от этого разряды мощной боли. «У меня нет времени с тобой возиться, поэтому выполни последний мой приказ, медленно страдай и умирай. А-а-а», — кричала еще громче Зест от еще большего заряда боли по всему телу. Из ее глаз даже стали течь слезы от подобной боли, а за ними кровь. Зайван почувствовал, что пространство в его лаборатории стало смещаться, поэтому он быстро воспользовался своей силой телепортации и переместился в соседнюю комнату, где должен был находиться посох-артефакт для контроля хаоса. И когда он оказался там, то увидел, как посох полностью изменился под влиянием хаоса. Теперь он парил над комнатой, излучая мощную фиолетовую ауру. Его размер увеличился и состоял уже из черного камня. Наконечник стал походить на звезду, в центре которой были три круглых шарика и один кристалл. Земля под посохом тряслась, и кусочки камней левитировали рядом с ним. «Раз господина еще нет, придется мне взять на себя ношу начало нового порядка в мире демонов. Остается лишь надеяться, что я не ошибся в своих расчетах», — сказал напоследок Зайван. И в тот самый момент, когда он коснулся посоха, стена комнаты была разбита, и из нее выпрыгнул Мелиодас с двумя острыми и чешуйчатыми щупальцами за спиной. И раскрыв свои крылья, Он стал стрелять красными кристаллами прямо по Зайвану, направив остальные свои конечности в него. В одно мгновение все эти атаки пронзили тело Зайвана, но посох уже был в его руках, и все, что до этого левитировало и испускало загадочную ауру, пропало, прежде чем посох засиял ярче прежнего. Глаза демона на мгновение засверкали загадочным фиолетовым сиянием. «Атхаос», — проговорил Зайван, и мгновение ока его окружил темный барьер с фиолетовым и белым светом вокруг, который расширился и оттолкнул все физические предметы в сторону, создавая траншею вокруг него. Мелиодаса и его тело также насильно откинула назад загадочная сила, из-за чего он был впечатан в стену, которая едва не была полностью пробита его телом. «Бам! Агрх!» – прохрипел Мелиодас от боли и раздражения. И теперь Мелиодас мог увидеть новую фигуру Зайвана. Его красная кожа от демонической трансформации стала принимать разные оттенки цветов – черного, фиолетового, темно-зеленого и серого, словно он становился чем-то другим и необычным. Даже его аура была не такой, как раньше, и само его присутствие вызвало мощное таинственное давление на его разум. От этого ощущения Мелиодас был скован своим же телом. Все его инстинкты кричали: «Беги, сдайся, замри, умри». Он никогда еще не ощущал подобного чувства, даже во время обучения в чистилище. Все его ощущения были в истинном хаосе, он никак не мог понять, какие из них надо слушать. «Лич хаос», — проговорил Зайван шепотом, чтобы в следующее мгновение смертельные раны на теле Зайвана стали заживаться и исцеляться, словно по волшебству. Даже потерянная рука теперь была на месте. «Это и есть хаос, какая сила превосходна! Я не думал, что эта сила берет так мало, а может так много. Я просто пожелал, и оно случилось. Какое превосходное чувство! Оно меня переполняет и делает чем-то большим!» Радостным тоном кричал Зайван, смотря на посох в своих руках. «Это хаос, проклятие! Тело охвачено ужасом, мысли в беспорядке, нужно придумать план, но какой а? Это ощущение все больше и больше мешает нормально думать. Двигайся, двигайся, идиот!» — кричал Мелиодас в своих мыслях. «Мне, конечно, очень хочется испытать все возможности силы, которыми я теперь владею на тебе, но времени не так много, как хотелось бы, поэтому умри от хаоса!» — крикнул Зайван, и из наконечника посоха в форме звезды вырвалась фиолетовая и зеленая энергия в сторону Мелиодаса. Тот даже не смог нормально почувствовать надвигающуюся атаку, ибо его инстинкты и чувства были скованы и притуплены. Его же глаза видели лишь мгновение, перед тем это превратилось в ощущение боли, прошедшей по всему телу. «Проклятие!» – прокричал Мелиодас в своих мыслях, осознав все в самый последний момент. Бам! Его тело было полностью отброшено назад, пробив пару стен за собой, перед тем, как он стал лежать, опираясь на последнюю стену за ним же. Голова же была опущена и прикрывала половину его лица. Демоническая трансформация Мелиодаса спустя пару секунд была отменена, отчего он принял обличие Эстаросцы. Но сам его внешний вид не утешал, так как его глаза были закрыты, а тело не подавало никаких признаков движения или жизни. Его пальто в области груди было порвано, и из нее сочилась фиолетовая и темно-зеленая энергия в виде молний, словно проклятие или метка. «После того, как я закончу все дела и изменю мир демонов с этой силой, я изучу твой труп и попробую создать что-нибудь более интересное. А теперь надо идти убивать короля демонов, но перед этим...» «Бахаоса», — сказал Зайван и направил свой посох в сторону алтаря, где была Альбеда, и затем образовался купол серого и темно-фиолетового цвета. И следом за этим потолок над лабораторией пропал, отчего сюда стал проникать снегопад и мороз от низкой температуры. Это было сделано, чтобы случайный камнепад или землетрясение не повредило лабораторию окончательно. «А-а-а!» Рядом же с куполом алтаря до сих пор кричала Зест, которая от боли корчилась на полу, при этом ее лицо было в собственной крови. Если бы она была обычным человеком, умерла сразу же от подобного огромного количества потери крови. От этих криков Зайван даже никак не отреагировал и считал справедливым наказанием и смертельным приговором для нее. Хоть он и послал ее на смертельное задание, она была его собственностью, и он имел полное право от нее избавиться. Никакой инструмент не имеет права идти против своего же хозяина, так думал он. Ну что же, да начнется новый мир и новая эпоха знаний. Все ради господина Мармака и мечты о лучшем мире. Во имя хаоса и еще большего. Те хаоса, прокричал Зайван с довольно большой улыбкой на лице, что даже трудно заметить слегка фиолетовый оттенок его глаз. Мгновение ока, и его силуэт исчез, оставив после себя лишь слова и тех, кого он победил силой хаоса. Глава 77. Сон, кошмар или будущее? После того, как Мелиодас получил удар Хаоса по своему телу от Зейвана, а затем тот телепортировался с посохом с этого места в другое, неизвестное для всех кроме него, прошло примерно несколько минут. Пространство недалеко от тела Мелиодаса сместилось и исказилось, пока вдруг не появилась новая фигура. Это была девушка на вид 16 лет со стройной, молодой, фигурой и светло-лиловыми волосами. Носила белый боди с розовым бантом и кружевными чулками. Это была Мирасцилла в форме человека. Так как в этом обличии легче управлять пространством и контролировать переходы между ними. Хоть она и должна была сразу появиться, но боялась, что умрет, как только предстанет перед взором Зейвана с посохом Хаоса в руках. Поэтому, подлетев к телу Мелиодаса, когда тот был в образе Эстароссы, она стала его осматривать, а затем стала его трясти, но реакции никакой не было. «Хаймэм, не могу понять, Хоссин мертв или жив, не двигается и никак не реагирует на мои попытки его разбудить. Ран не видно, кроме этой странной искрящейся фиолетовой энергии в груди. Хотя, может, в ней и дело, его же душа до сих пор не покинула тела, значит, он еще жив, но тогда в чем же дело?» Говоря сама с собой, спросила Мирасцилла. «Ладно, раз все равно ничего не понимаю в этом, то выполню заранее отданный приказ от Хоссина», сказала Мирасцилла, протянув руку в сторону, и окунулась в никуда, создавая некую рябь в пространстве. Это было заклинание «Пространственный карман», которому она научилась в книгах по данной магии, и оттуда же она достала стеклянную прозрачную баночку с красной жидкостью. Открыв его содержимое, она уже собиралась его использовать на Мелиодасе, пока не осознала одну важную деталь. «А как мне дать ему это выпить? И нужно ли его пить для этого? Может, просто полить на рану? Но где рана?» — спросила себя Мирасцилла, и тут вдруг она кое-что придумала. «Я ведь могу сделать все намного проще и приятнее для себя», и хитро улыбнулась, как истинная змея. Она поднесла зелье к своим губам и стала пить содержимое, остановившись, когда малая часть была у нее во рту, и затем поближе подползла к Мелиодасу, взяв того за голову и поцеловала того прямо в губы. При этом ее длинный язычок открыл его рот и смог позволить зелью проникнуть в рот и течь внутрь. «Ммммс», — промычала и шипела Мирасцилла от поцелуя. Это длилось, казалось, несколько минут для нее, но из-за малого количества снадобья она не могла себе позволить большего, особенно когда могла лишь получать удовольствие от исследования рта своего хозяина, пока сам он не может никак ответить. Это даже слегка заводило ее в некотором роде. «Может, мне еще пару раз так сделать? Ну, для надежности?» «Не-е-е, хозяин меня тогда точно накажет, если узнает». «Накажет? Хи-хи, тогда может в этот раз будет посильнее и жестче?» — спросила себя Мирасцилла, говоря это с очень опьяняющей улыбкой, словно мечтая о чем-то долгожданном. «Ах!» — послышался неизвестный крик с другой стороны, который привлек внимание Мирасциллы и вернул ее из мира фантазий, чего она, кстати, не хотела. Обернувшись и пролетев пару метров в ту сторону, она нашла девушку с загорелой на вид кожей и в довольно обтягивающем костюме, которая, дергаясь на земле, крича, то терпя, пыталась что-то сделать, но постоянно падала. При этом она была в собственной крови, которая сочилась из глаз и рта, а также от собственных ушибов и ран. Вроде бы она помогала хозяину в спасении какой-то девушки по имени Альбеда, но почему она корчится на полу, словно от боли, и при этом на ее шее светится знакомый ошейник? Может, на ней такой же контракт хозяина и раба, как и у меня? Тогда ее заслуженно наказали. Но хозяин сказал мне следить за ней и в случае предательства убить. Значит ли это, что она для него не важна? Или хозяин хочет ее себе? Как же все сложно, — подумала Мирасцилла, наблюдая, как Зест до сих пор получает заряд боли, очень сильно страдая от этого. «Ах, Гейрер, я не могу, а-а-а». Мирасцилла долго думала над тем, что ей делать: помочь или убить и съесть душу, ведь она не знает точно, какие отношения у Зест с Мелиодасом на самом деле. Хоть и следила за ней по его приказу, но сама еще плохо разбирается в отношениях между другими, хоть и читала парочку книг про эту тему. Опустившись на пол, она прошла пару шагов и оказалась рядом с Зест, которая пыталась сопротивляться боли. «Ты хочешь сжить и получать боль дальше, или умереть, чтобы я прекратила твои СС-страдания?» — спросила Мирасцилла с улыбкой на лице и с закрытыми глазами, отчего этот вопрос казался невинным и детским. «Грхарк, я «Что-что?» — спросила Мирасцилла невинным тоном, делая жест к уху, что не слышит ответа. «Ах, агр, я хочу, а жить я...» — крикнула Зест. «Я тебя не слышу, говори я с ней», — сказала Мирасцилла с улыбкой полное издевательство, словно она получала удовольствие от криков «Зест», хотя по правде так и есть. «Аграх! А-а-а! Я хочу жить! А-а-а-а!» — крикнула Зест со всех возможных сил. При этом можно заметить, как кровь в двойном виде покидала ее тело, а сама же она становилась все бледнее и бледнее. «Хорошо сказано, хе-хе, хоть у меня большое искушение съесть твою душу, но наблюдать за страданиями других тоже весело», — сказала Мирасцилла, достав то же самое красное зелье в стеклянной бутылке. Подойдя поближе, она сначала с помощью темной материи зафиксировала тело Зест, не давая даже ее голове двигаться и корчиться от боли, и поднесла его к губам девушки. Затем, дав выпить всего лишь половину содержимого, после чего отпустила ее и убрала зелье в свой пространственный карман, став дальше наблюдать. Через пару секунд внутренние и внешние раны Зест быстро закрылись, не оставив и шрама, а вся боль, что она чувствовала, ушла, но уже через мгновение вернулась, и та даже не успела перевести дыхание, так как зелье лишь дало ей побольше времени прожить, но ее страдания продолжатся. И Мирасцилла знала это, но не полностью, так как сама не разбирается во всех тонкостях магии зелья подобного типа. А насчет настоящих причин Мирасциллы в помощи Зест, то она решила дождаться, когда ее хозяин начнется и скажет, что ей делать с этой девушкой дальше, так как и вправду не могла определиться с тем, как поступить в данной ситуации. Она лишь сделала вывод на основе того, что Мелиодас любит женщин и вряд ли бы отказался от еще одной живой слуги или рабыни в своей свите. «Ах, ха, а-а-а, агрх!» — стонала Зест, терпя боль по всему телу, но в этот раз ее тело не испытывать грань ближе к потере рассудка и желание покончить с собой. «Эх, надеюсь, хозяин быстро проснется, иначе тут уже встанет вопрос, что быстрее кончится, твоя жизнь или одна баночка зелья?» — тихо спросила себя Мирасцилла, чтобы даже Зест не услышала. Хотя та и разобрать такие тихие слова из-за боли по телу не способна. Недалеко же от них, можно увидеть большие стеклянные пробирки или капсулы. Некоторые из них были повреждены, а другие целы, как и содержимое. Большая их часть была прикреплена к стене, или точнее была ее частью. И неожиданно, те, что целы, открылись. Отчего можно увидеть, что внутри были высокие и даже стройные женщины со слегка разным цветом кожи по разные стороны тела. На одной был посветлее, а другой темнее. На самом теле были видны напоминающие татуировки символы и линии. Одеты были в некое подобие одежды, и это выглядело, словно оно и есть часть их тела, и прикрывало лишь интимные места. Волосы были белыми, словно снег, а уши острые, как у эльфов. На голове же видны черные кроличьи уши. В общем, они больше напоминали Зест. Стоило свежему холодному воздуху проникнуть внутрь, как те же сразу открыли глаза, цвет которого имел красно-оранжевый склер и фиолетовый зрачок. Они резко потянулись и стали отдирать от себя биомассу проводов, что цепляло их к пробирке. Друг за другом, словно по команде, и одержимые стали покидать место обиталища и следовать к месту назначения. Альбеда, Зест, Мелиодаса и Мирасциллы. От первого лица Мелиодаса. Все вокруг меня было сплошь одна темнота и тишина. Не было ничего, чтобы я мог разглядеть или услышать через эту тьму. Я не чувствовал свое тело и ничего нормально не понимал. Я ощущал все совсем по-другому. Последнее, что я помню, это разного типа чувства и ощущения по телу, что охватили меня и сковали. Затем последовала боль и паралич. Я чувствовал, как все мои сердца полностью остановились и теперь перестал видеть и слышать. Где я? Что я здесь вообще делаю? Я умер, это из-за меня, это пустота, или я скоро потеряю свои воспоминания и уйду на перерождение? У меня много вопросов, но я сомневаюсь, что получу на них ответы. Треск, треск, а, что за? Послышались громкие звуки тресканья стекла и взрыв. Следом за этим, бесконечная тьма отступила, и моему взору предстала другая картина. Это был целый новый мир бескрайних планет, покрытые разного цвета субстанцией и массой. При этом повсюду летали мелкие камни, которые то взрывались, то восстанавливались обратно, словно перемотка времени или что-то иное. Следом я увидел множество существ, которых хочу сразу же развидеть. К примеру, огромный красный кит с крыльями бабочки и львиным хвостом. Это было самым нормальным для моего взора и психики. И это я не говорю о том, как они друг друга поедают и создают себе подобных прямо на глазах. Где я? Это ад? Мое наказание после смерти? За грехи, или еще что-то за пределами моего понимания? Я, наверное, больше ничему не удивлюсь. Но вдруг я почувствовал знакомое моему телу и душе ощущение. Оно меня не просто давило, а пробудила некий страх, который я в первый раз ощутил, словно падал в саму бездну и познавал самые глубокие свои страхи. И вот перед моим взором предстало то, что и излучало эту ауру. Оно было одето в черное и серое пальто с черным капюшоном, отчего нельзя было разглядеть лицо. Там, где должны выходить ноги, были видны черные щупальца или тентакли, словно у осьминога. Весь вид этого существа говорил о самых разных мыслях в голове, но никак о самых нормальных. То самое существо медленно приближалось ко мне, и я ничего не мог с этим поделать. Я боялся даже осознать мысль побега и в то же время пытался это сделать, попутно желая сражаться. Я не мог нормально принять решение, это было очень странное чувство. Когда существо оказалось ко мне уже слишком близко, то его щупальца стали ползти по моему телу, словно изучая и сковывая меня, а рука существа медленно тянулась ко мне прямо в лицо, и я увидел гнилую кисть, которая коснулась меня. «А-а-а-а-а!» — кричал я во все горло, даже не понимая, почему. «Разрушить, создать, разрушать, хаос, наоборот, разрушитель, вестник, наследник, замена, договор, убийство, предатель, бог-творец, война, расы, зло, мир, слабость, миры, месть, первый от первого, убить, возвращение». Были мысли в моей голове, я не мог даже сопротивляться каким-либо образом, эти слова крутились и повторялись в моей голове раз за разом, пока вдруг меня не утянуло куда-то внутрь моего же сознания. «А-а, где я?» — кричал я, резко открыв глаза, и потом смотрел на пустынный ландшафт из песка и равнин повсюду вокруг меня, лишь голубое и яркое солнце выделялось здесь, это очень меня удивило, шелест, и вдруг увидел, как песок стал двигаться в разные стороны, словно живой. Дальше из песка стали выходить разные объекты, которые я спустя пару секунд узнал. Это была целая гора трупов и костей, воинов, рыцарей, монстров, драконов и т.д. Не было конца этому, словно вся земля состояла из этих мертвых тел. Я же стоял на чужих черепах и костях.